Глава 6, в которой я терплю фиаско при попытке помириться с Меридией, после чего отправляюсь в Тринягас. Однако, несмотря на данное обещание, поговорить с принцессой мне так и не удалось. Целый день она умело избегала меня, умудряясь растворяться буквально в никуда, когда, казалось бы, я уже почти настиг ее. Сирень в этом вопросе мне тоже помогать не хотела. Меридия почти наверняка, зная, что я попытаюсь найти ее таким образом, закрылась от меня своим серебром, с которым Сирень почти никогда не вступает в конфликт. В отчаянии вечером после ужина я нашел Трилону и попросил привести Меридию в первое выбранное наугад место, в гостиную на 4-м этаже, где я впервые увидел, как Мизраэл спит. Однако спустя полчаса маленькая принцесса вернулась и виновато пожала плечиками. Значит, у нее ничего не получилось. «Да что же мне делать?» – в отчаянии схватившись за голову, сказал я. «Но не ломиться же мне к ней в комнату ночью. Знаешь, после того патологического упрямства, которое она проявляет весь день, мне начинает казаться, что это не такая уж и плохая идея», – пробурчала в ответ девочка, нервно дергая себя за косу. Так что в Тринягас на следующий день я летел мрачнее тучи. Нас с Корникиром на себе несла Ариадна. Я очень удивился тому, что Корникир не пожелал оборачиваться и хоть немного размять крылья. Но помня его выражение лица, когда я вскользь упомянул о том, что в облике дракона ни разу его не видел, не находил себе смелости задать ему этот вопрос. Ну его. Я и так вчера хорошо получил по голове за то, что сую нос куда не надо. Пусть его личные тайны таковыми и останутся. Как всегда, дремавшая во мне сирень мгновенно откликнулась на слово «тайны» и тихонько загудела у меня в груди, настойчиво требуя докопаться до источника этого секрета. Но в этот момент я сурово одернул свою крайне любознательную доминанту. Хватит. То, что во мне доминируют эти цвета, в самом деле не должно означать, что я не в состоянии держать их под контролем. Прилетели мы быстро, меньше чем за час. Неподалеку от города Ариадна опустилась на землю. Дождавшись, пока мы с нее соскользнем вниз, она приняла человеческий облик и вместе с нами пошла в город. В Тринягас нас пропустили безо всяких вопросов. Как видно, стражники отлично знали, как выглядят их лазурные хозяева в обоих обликах. Так что у меня было ощущение, что проходили мы мимо двух каменных статуй, искусно разукрашенных и выглядящих как живые. При этом я, оглянувшись на Ариадну, не смог сказать, что она себя вела как-то иначе, чем всегда. Все та же легкая улыбка, немного серьезный взгляд зеленых глаз и густые рыжие волосы, убранные сзади в хвост. Самую удобную, по ее словам, походную прическу. Зашли мы в город, судя по всему, со стороны жилого квартала. Аккуратные, одноэтажные, реже двух и уж совсем редко трехэтажные дома. Почти все сделаны из дерева и замысловато украшены, кто во что был гораст. Кто побогаче использовал краску, кто поскромнее просто вырезал незатейливые узоры прямо на деревянных стенах. Между собой участки, на которых стояли домики, разделялись живой изгородью, а улочка, по которой мы шли, добротно была вымощена камнем. Шли мы долго, почти полчаса. Как видно, здесь действительно по вечерам собиралось почти все население городка. И эта жилая площадь занимала немалую его часть. Но вот, наконец, мы вышли на площадь, которая, по словам Ариадны, была центральной в городе. «Здесь я вас покину. Мне туда», — она указала на невысокое двухэтажное каменное здание. «В посольство. Думаю, за 3 часа я успею уладить свои дела и заодно переговорить с Карделом. Так что встречаемся здесь через это время». После того, как Ариадна нас покинула, Корникир повернулся ко мне и сказал: «Есть 3 места, в которых тебе, Дитрих, будет интересно побывать. Первое – это исторический музей, который ревностно хранит историю этого города, как, впрочем, и других городов архипелага. Думаю, также стоит заглянуть на рынок. Госпожа Ариадна упоминала, что привязанности к вещам у тебя нет, но тамошние ремесленники могут приятно тебя удивить своим мастерством. Как знать, может, тебе и захочется взять что-нибудь на память». «Да, звучит интересно. А третье?» «Местный бестиарий. Впрочем, жители очень обижаются, когда мы употребляем к этому месту такую характеристику. Они называют это заповедником. И держат там самых разных существ, как животных, так и птиц. Сейчас осень, подрастающие малыши вовсю учатся охотиться и искать себе пищу, так что мы сможем много кого увидеть». Первой целью своего визита я, разумеется, выбрал музей. На остальное времени могло и не хватить, да и, по правде говоря, не так меня это и привлекало. К вещам я действительно был до странного равнодушен. Знания же о местной живой природе тоже не несли в себе никакой пользы для меня как в текущей, так и в долгосрочной перспективе. Но вот история этого места могла пролить свет на многие важные вещи. «Как интересно», — сказал я, когда мы с Корникиром вошли в музей и почти у самого входа остановились перед макетом драконьего архипелага. «Это так выглядят острова, на которых мы находимся?» «Именно». С улыбкой Корникир подошел к макету и начал перечислять все его места. «А вот наш лазурный замок». Он указал на самый левый островок на карте, где стоял маленький синий домик. «Неподалеку от нашего рос и островов поменьше. Живности там почти не водится, но вот редких экзотических растений и грибов хоть отбавляй. Например, только там растет мохнатка ежовая. Несмотря на довольно забавное название, это растение – очень важный ингредиент для многих эльфийских снадобий, которые позволяют им дольше удержать в себе красоту и молодость. Еще стоит упомянуть перечную крапивницу. Только из нее делается приправа из душистого перца высшей категории, которую очень ценят на столах знатные гномьи кланы. Есть еще один пустынный остров, на котором, однако, растет особая порода такого малоизвестного растения, как перекати-поле. В общем, на подконтрольной нам территории травничество – это целая профессия, ремесло, владеть которым очень почетно. В городе даже своя гильдия травников есть. Ее член всегда присутствует при сборе травяного урожая, отслеживая, чтобы редкие и уникальные растения не вырезали и не вывезли подчистую. Сбор трав на отдельных островах без присутствия члена гильдии травников приравнивается к браконьерству и карается по всей строгости закона. Здесь он указал на точку справа от Лазурного острова. Дом Золотого клана, наших союзников. Они управляют городом под названием Валеро. И в этом городе почти половина деятельности связана с добычей янтаря и производством украшений из него. «Да не смущайся так», — с улыбкой добавил он. «Янтарь — это не только цвет, но и природный минерал. И, между прочим, украшения из него обладают очень сильными тонизирующими свойствами, укрепляющими общее физическое состояние. На драконов с их уровнем жизненных сил такое влияние, конечно, почти не ощущается, но вот среди всех остальных рас изделия из янтаря, добытого именно на островах вокруг Валеро, пользуются бешеной популярностью. Здесь», — продолжил он указывать на самый западный остров, «дом пурпурного клана. В отличие от прочих кланов, пурпурный в городе, который им подконтролен, то есть Винити, организовал военную академию. И как ни странно, но всего через 10 лет после своего открытия она стала пользоваться огромной популярностью как среди знатных домов, так и среди граждан среднего класса. И именно через эту академию драконам удалось начать растапливать лед недоверия и страха между собой и остальными расами. Могучих драконов, конечно, боятся, но и поучиться военному делу у них не прочь ничуть не меньше». Я согласно кивнул. В отличие от всего остального архипелага, про это место я немного знал. Потому что Отто в свое время очень хотел поехать туда учиться. Но поехать туда ему помешали обстоятельства в виде нашего отца. Если на обучение меня магии уламывать его пришлось относительно недолго, с учетом того, что университет находился в этой же стране, то отсылать своего сына обучаться на другой материк, его величество Арнольд IV отказался категорически, и это, как ни странно, был единственный раз, когда его действия полностью шли вразрез с его обычным благоговением к развитию внешней политики. Кроме того, это был первый и единственный раз на моей памяти, когда отец и старший брат выясняли между собой отношения на очень и очень повышенных тонах. Мы с Освальдом в то время ходили тише воды ниже травы, ибо попасть меж этих двух огней было равносильно попаданию в закрывающиеся тиски. В качестве подсластителя пилюли отец все-таки распорядился, чтобы за умеренную сумму денег Отто прислали копию всего курса обучения в этой академии. Привез и труды маг, который при нас всех зачаровал бумаги так, чтобы читать их мог только Отто, и предупредил, что у него есть год, чтобы с ними ознакомиться, после чего записи пропадут. По сравнению с полноценным обучением в военной академии, это было, конечно, не бог весть что, но на безрыбье бедному Отто пришлось удовлетвориться и этим. способствует популярности этой академии и присутствию островов с самыми различными географическими условиями», продолжал тем временем Карникир. «Степи, равнины, холмогорье, высокогорье, лес, болото. Словом, для каждого типа местности имеется свой остров. Подозреваю, конечно, что некоторые типы воссоздали искусственно, но на качестве обучения это, тем не менее, никак не сказывается». «Ну и здесь», — указал он на фиолетовый крошечный замок, стоявший на самом севере, — «оплот сиреневых драконов. Тех самых, что всегда доставляют нам столько хлопот. Их наследие, на котором они строят свои отношения с прочими расами, — это город Стигиан, на котором стоят уникальные библиотеки». «Святой белый дракон, какие же у них библиотеки! Ради знаний и ради тайн они даже сотрудничали с изумрудным кланом. Но если изумрудный клан был готов делиться своими знаниями со всеми и с каждым, кто о них просил, то сиреневые никогда не расставались с ними просто так». «Прости, Карникир, изумрудный клан?» — перебил я его с воодушевлением в голосе. «То есть существуют еще и янтарный и серебряный кланы?» «Существовали», — мрачно поправил меня Карникир. «К сожалению, в истории драконов есть темное пятно, которое мы уже очень долгое время стараемся замолчать и оставить позади. Когда-то драконы не столь благосклонно относились к тому, чтобы прочие расы свободно развивались своей историей, уготованной им судьбой». «Нет, они...» В этот момент он тяжело вздохнул и сказал. «Мы желали властвовать. Желали, чтобы каждый день ползающие черви видели, кто на самом деле хозяин небес, перед кем надо всякий раз падать на колени, чтобы показывать свое почтение и покорность. Чем это кончилось, ты наверняка уже знаешь из уроков истории. Никакая тирания не длится вечно. Прочие расы, угнетаемые нами столетиями, взрастили и вскормили того, чьим призванием было убивать нас. И полностью этими знаниями тот человек овладел обманом, сумев проникнуть в библиотеку изумрудного клана, узнав из нее для себя все, что нужно, и инициировав себя до конца. И той же ночью изумрудный клан перестал существовать. Спаслись единицы. Святой белый дракон Дитрих, сколько же тогда пролилось драконьей крови? И особенно невыносимо сейчас понимать то, что мы сами на себя это навлекли. Следом за изумрудным кланом почти сразу пал и серебряный. Несчастные мечтатели, которым в действительности почти не было дела до внешнего мира, пали жертвой носителя гнева и горечи, копившихся веками. Следующим на пути убийцы стал янтарный клан. Хотя среди них не выжил никто. Янтарные смогли таки навсегда остановить этот источник ярости и ненависти. Разумеется, после такого и речи быть не могло о том, чтобы драконы продолжали властвовать. Прочие кланы, тоже изрядно потрепанные, покинули насиженные места и ушли на этот архипелаг, предоставив прочие расы самим себе. «Я сам все это видел, Дитрих. Всю мою семью этот страшный человек убил на моих глазах. Под его взглядом каждый из нас терял волю, подходил к нему, опускал голову у его ног, и он...» «Хватит!» — закричал я. Теперь я до конца понимал, почему Карникир не желает оборачиваться драконом, почему он почти наверняка ненавидит себя за то, что остался жив, когда вся его семья... Во мне вновь вспыхнуло лазурное пламя, но... О чудо! И оно теперь мне подчинялось, почти не вызвав боли, но... одарив силой. «Спасибо, Дитрих». В его серых глазах полыхнуло участие. Он искренне и дружелюбно улыбнулся мне. «Меня тронуло твое сострадание, но на тот момент мы это заслужили. В общем, с момента нашего добровольно-принудительного изгнания прошло 200 лет. И тогда новые людские владыки, да и не только людские, додумались до изуверской вещи. Они стали ссылать на наши острова пленных, каторжников, приговоренных к смертной казни, полагая, что мы будем просто пожирать их. Однако же мы ухватили за эту возможность, как за соломинку. Мы предлагали изгнанникам свою защиту и возможность работать на своем участке земли. Учитывая, что многих изгоняли семьями, все, внезапно получив такую надежду, конечно же, хватались за нее обеими руками. Постепенно отношения наладились. Как ни странно, Но тогда же люди очень активно стали вступать в браки с драконами, что и породило 4 известных тебе класса знатности нашей расы. Сейчас на архипелаге чистокровных людей и других рас почти нет. Большинство принадлежит к простонародью драконов. Разумеется, владыки очень скоро просекли, чем оказывалось на поверку их самое страшное наказание, но сделать уже ничего не могли. Время шло, население расширялось, было выбрано 4 крупных острова архипелага, на которых основали города. Но есть и 5-й город. Корникир указал на абсолютно белоснежный замок, ровно посредине группы островов. Анваскор. Город без насилия. Центр мира. Убежище для ищущих его. В этом городе драконам появляться официально запрещено. Во вторых своих ипостасях, разумеется. Также в городе запрещена магия. Ну, то есть, не совсем, конечно, без магии нельзя, но использование ее допустимо только если ты стражник, либо так или иначе состоишь на службе города. Любые посетители, обладающие магическими способностями, обязаны носить экипировку, ограничивающую колдовство. Эльфы, маги, оборотни, еще кто-либо. Колдовать в городе не дозволено никому. Жизнь в таком месте – отличная возможность для таких, кто чувствует себя ущербным от того, что природа не наделила его никакими волшебными способностями. По той же причине в городе совершенно нет тюрем. За мелкие провинности – или если пострадавшая сторона соглашается проявить милосердие, существуют общественные работы. Тех же, кто прощения не заслужил, выгоняют из города навсегда без права возвращения. Работает безотказно. Сейчас из города сгоняют в лучшем случае 1 раз в 10 лет. Вот такая у нас история, Дитрих. С улыбкой сказал Корникир. Надеюсь, это было познавательно. Я задумчиво кивнул. И в самом деле очень много пищи для размышлений. Все остальное время в Тринягасе для меня пролетело, как в тумане. На рынке, хоть меня ничего и не привлекало, я все же купил статуэтку дракончика, сделанную из редкого желтого сапфира и инкрустированную мелкими белыми и фиолетовыми алмазами. Корникир чересчур выразительно хмыкнул, однако молча достал кошель и расплатился за товар, судя по всему, не одним десятком золотых монет. После этого мы пошли в заповедник. Однако и путешествие по нему сильно в памяти у меня не отложилось. Единственное, что я запомнил, это момент, когда совсем уж смелая маленькая ушастая сова сама прилетела и села мне на руку, выразительно требуя угощения своими янтарными глазками. Я совершенно растерялся в тот момент, однако Корникир вовремя положил мне в руку несколько кусочков мелко порезанного мяса, так что без угощения совенок не остался. Наконец мы прибыли обратно на площадь, где нас уже ждала Ариадна. Без лишних разговоров мы проследовали за стены города, и уже меньше чем через 10 минут принцесса несла нас обратно в лазурный замок.